То мы чуть не перевернулись на шивере, то был очередной порог, и мы спустили плот порожним, а сами тащили на спине вещи, приборы и продукты в обход по каменистому берегу. А плот потом пониже порога вылавливал стрельцов на резиновой лодке. Марк сердится, почему не подождали его. Он уже несколько раз переносил нас через трудные барьеры. «Пришлось бы сутки ждать», — поясняет Мария Кирилловна. Марк очень смеялся, что мы с Кузей испугались Гагар. «Что-то сатанинское было в их хохоте», — уверяю я. «Ничего похожего», — возражает Марк. «Вот я был в отпуске в Дагестане. Шакалы, да, поистине смех дьявола. Сначала мне показалось, что смеются дети, много детей. Но сразу стало жутко, поистине сатанинский смех. «Можно подумать, что вы с Стасей не раз встречали сатану», — замечает Мария Кирилловна. Подбородок ее вздрагивает, она от души смеется. Все начинают смеяться, будто невесть, что остроумное сказали. Кажется, не только я, но и все в нашей маленькой группе чувствовали себя счастливыми. Иногда вместе с Марком из вертолета появляется сам Брачко Яворский. Профессора надо угощать его любимой ухой из хариусов. А несколько раз Марк захватывал с собой и Даню. То-то было шуму, смеху, радости. Только отправлять его назад было нелегко. Он вцепился в плот и слезно умолял оставить его хоть на день. Но Мария Кирилловна неумолима. Единственный сын. Час-полтора, и вертолет улетел. Машина нужна лесхозу. Последние отзвуки моторов угасают за лесом. Какая-то особенная тишина опускается на тайгу. Очень грустно. Светлая грусть. Еще целых 2 дня, а может и 3. Однажды Марк остался ночевать. С ним прилетели Андрей Филиппович и Даня. Мы долго-долго сидели в тот вечер у костра и беседовали. А утром они улетели. Пилоты имели выходные дни, вертолеты — никогда. Их еще мало. Мария Кирилловна каждый раз спрашивала, нашли ли Харитона. И каждый раз Марк отвечал: «Нет, не нашли». Значит, Харитон еще бродит где-то по тайге, как пуганный зверь скрывается от людей. И все же я вздыхала с невольным облегчением. Мне хотелось, чтобы он сам пришел с повинной, понял, на какой путь он встал. Последние, самые поразительные новости привез профессор. Организуется новый лесхоз. Территория с добрую страну, а то и 2. Голландия плюс Дания, например. Правление на Вечном Пороге. Там живут Марк и его отец. Директором лесхоза назначена Пенегина. Вот правильно. Главным лесничим Владимир Афанасьевич Корчак. Ефрема Георгиевича назначают помощником лесничего. Лесничих пока не хватает. Будут просить в министерстве. Мария Кирилловна настолько была взволнована, что ночью не могла уснуть, ворочалась сбоку на бок. Наконец, смотрю, не выдержала. Встала, оделась, перешла с плота на берег. Мы с ней спим в шалаше на плоту. И села у тлеющего костра. Через минуту костер ярко вспыхнул, подкладывает валежник. Мне тоже что-то не спалось, лезли в голову всякие мысли. Надев прямо на ночную рубашку старенькое свое демисезонное пальто, я тоже подсела к костру. «А вы почему не спите?» — улыбнулась Пенегина. «Из солидарности!» — мы посмеялись и подвинулись ближе друг к другу. «Вот удивится Ефрем, как узнает!» — в полголоса, чтобы не разбудить мужчин, заговорила Мария Кирилловна. «Такая неожиданность! Поразительно!» «Что ж тут особенного?» — возразила я.